Перичка застыла от ужаса, но страх постепенно прошел, когда она с изумлением обнаружила, что зверь вдруг превратился в человека, сидевшего на корточках подле уборной. Увидев певичку, Ши Хунджао сначала растерялся, но, поборов смущение, пристал и поздоровался. Певичка, конечно, сразу вспомнила слова брата о необычайной судьбе этого человека и о том, что ей суждено с ним обручиться. Поэтому она не стала никого звать на помощь, а наоборот, пригласила мужчину в дом. Соседи ждали в проулке, но в доме певички царила тишина. Решив, что жулику удалось скрыться, они разошлись по домам. Певичка открыла парадную дверь и выпустила гостя на улицу. Прошла ночь. На следующий день после завтрака певичка послала слугу за братом. «Братец», — сказала она, когда он пришел, — «ты намедни мне говорил, что у этого солдата счастливая судьба, будто станет правителем четырех округов, а я выйду за него замуж. В этот раз я тебе не поверила, но тут случилось одно событие. Нынешней ночью я услышала крики соседей. У задней двери, будто ко мне через стену, забрался вор. Зажгли мы со служанкой свечи, пошли во двор, просветили вокруг и видим, какой-то белый зверь прижался к самой земле. Пригляделась я повнимательней. А это вовсе не зверь, а солдат Ши Хунджао сидит на корточках. Вот тогда я тоже подумала, что у человека с таким диковинным видом обязательно будет необычная судьба. В общем, я решила выйти за него замуж. А тебя позвала, чтобы ты устроил свадьбу, как положено замолвил бы ему за меня словечко. Проще простого, я поговорю с ним сегодня же. Мастер Янь очень обрадовался, что сестра хочет выйти замуж за человека, отмеченного необычайной судьбой. Недолго думая, он отправился в гарнизон на поиски приятеля. Вчерашняя неудача с кражей котла лишила Ши Хунджао выпивки, и он, удрученный и злой, сидел дома. Мастеру Яню без труда удалось вызвать его для разговора. «О свадьбе пришел с тобой потолковать», — сказал Янь. «О какой еще свадьбе? С кем?» — удивился Ши. «С моей сестрой и певичкой. У нее есть кое-какие сбережения, имущество. Согласен?» «Я не против, но только у меня есть три условия. Без них жениться не стану». «Что за условия? Выкладывай». «Ее имуществом буду управлять и я. Это первое. Как только я приду к ней в дом, она сразу же перестанет принимать гостей. Это второе. И, наконец, есть у меня побратим. Парень, прямо сказать, что надо, исколесил всю страну. Так вот, когда он приедет ко мне, я устрою по случаю его приезда пирушку и оставлю на ночь. И жена не должна будет мне возражать. Если она согласна на эти условия, я согласен жениться». «Само собой, когда вы поженитесь, все дела будешь решать ты», — сказал мастер. Янь пошел сообщить сестре о переговорах. Как известно, если с обеих сторон есть согласие, можно пренебречь свадебными подарками. Так было и сейчас. В один прекрасный день жених, облаченный в нарядную одежду, пришел в дом девицы. Прошло около двух месяцев. Однажды начальник Хунджао приказал ехать ему с приказом Сяйдань. Хунджао прожил в новом месте около месяца, и среди стражников при тамошнем начальнике караула скоро начался ропот. Многим пришлось не по душе грубость и бесцеремонность гостя. Ши Хунджао решил потратиться и устроить пирушку, чтобы немного успокоить ворчунов, но недовольство все же осталось. «Да, непутевый наш гость», — то и дело говорил в сердцах караульный начальник. «Свалился на нашу голову. Одна морока от него». Сказал он эти слова, и в тот день, о котором пойдет сейчас речь, вдруг видит человека, который подходит к нему с запада. «Любезный, живет ли здесь некий Ши Хунджао?» «Дрыхнет!» — караульный начальник показал рукой. «Вон там!» Надо вам сказать, что в связи с появлением гостя по гарнизону вскоре разнесся слух, что у солдата Ши Хунджао очень счастливая судьба. Вы, конечно, захотите узнать, как звали незнакомца. Извольте, но сначала послушайте стихотворение.